пастой из оливкового масла и алмазной пыли, потому что алмаз резала вовсе не бронза. Только алмаз может резать алмаз. «Прекрасные камни, Ларри», — заметил Бенедикт, и Ларри Коэн кивнул. «Все от 4 и 5 карат». Бенедикт склонился ниже, разглядывая один из камней. На камне тушью была нанесена линия разреза. Бенедикт знал, какие размышления и обсуждения, какие споры с привлечением всего богатого опыта мастерской предшествуют появлению каждой такой черной линии. Требуется не меньше 2 дней, чтобы распилить один алмаз. Поэтому Бенедикт осмотрел станок и пошел дальше. На другой половине комнаты сидели остальные братья Коэны. 8 человек. Старый Аарон произвел на свет много сыновей. Им было от 19 до 40. И еще 2 пока ходили в школу, только готовясь вступить в дело. «Как вам понравится этот, мистер Вандербилл?» Поднял голову Майкл Коэн, когда подошел Бенедикт. Майкл обрабатывал прекрасный камень, делая его круглым и используя в качестве резца другой алмаз. Под станком в небольшой поднос собиралась пыль от 2 камней. Позже пыль пойдет на шлифовку и распилку. «Красавец!» — сказал Бенедикт. Они принадлежали к одному братству, всю жизнь занимались алмазами и любили их, как другие любят женщин, лошадей или картины. Он пошел по комнате, здороваясь с братьями, задерживаясь на минуту, чтобы посмотреть, как старшие, все мастера своего дела, вытачивают фасеты, из которых состоят стороны идеально обработанного бриллианта. 58 фасет, столы, звезды, павильоны — вся эта огранка наделяет камень мистической жизнью и огнем. Оставив их сгибаться над кругами, похожими на гончарный, Бенедикт прошел к двери в конце комнаты. «Бенедикт, друг мой!» Аарон Коэн вышел из-за стола, чтобы обнять его. Это был высокий худой человек, лет 60, с густой серебристо-серой гривой, согбенный за годы, проведенные у алмазного круга. «Я не знал, что вы в Лондоне. Мне сказали, вы в Кейптауне. Вчера был день рождения Руфи. Если бы мы знали...» Бенедикт достал из кармана конверт и высыпал из него на стол 27 алмазов. «Что скажете об этом, папа?» «Ай, ай!» — папа от удовольствия похлопал себя по щекам и невольно потянулся к самому крупному камню. «Я дожил до того, что вижу такой камень!» Он вставил в глаз ювелирную лупу, повернул алмаз, чтобы подставить его под естественное освещение, и принялся внимательно разглядывать. «Ага, да, вот тут небольшое перо!» Дефект в виде полупрозрачной полоски. «ООНД!» Очень, очень небольшой дефект. «Но мы проведем через него грань. Да, из этого камня нужно сделать 2 бриллианта. 2 превосходных бриллианта от 10 до 12 карат каждый. И, может быть, 5 поменьше. Больше половины объема камня уйдет при обработке. Да, да, из этого камня мы сделаем ограненных бриллиантов на 100 000 фунтов». Аарон подошел к двери. «Мальчики, идите сюда».